второе. Первым делом капитан допросил Ли Данчера. На вопрос, каким образом он познакомился с Кимом, тот ответил, что его ему порекомендовал один из руководителей местной милиции, которого звали Хан Дэн Ай. С Ханом Алексей переговорил в тот же день. Он сразу заметил, что тот юлит. Когда он с ним беседовал, тот почему-то все время прятал глаза, и было такое впечатление, что он чего-то недоговаривает. Тогда Алексей решил его задержать. Хана поместили в отдельную камеру городской тюрьмы, куда раньше сажали вожаков коммунистического подполья. Нужно было проверить его досье. Сам он говорил, что из рабочих, что во время японской оккупации работал в порту Нампхо грузчиком. Жаков по прямому телефону позвонил Жоре Бортнику, который возглавлял там оперативную группу зачистки тыла, и тот сообщил, что никакой Хан Дэн Ай в списках тех, кто работал в последние годы в порту, не числится. Алексей снова вызвал на допрос Хана, но тот стоял на своем. Работал где и все тут. Мало того, он даже уверял, что сотрудничал там с городским подпольем. Про подполье он говорил правду, оно в Нампхо и впрямь существовало. Только японцы разгромили его еще в 44-м. Выяснилось, что это произошло по вине какого-то засланного коммунистам провокатора, однако имени его никто назвать не мог. «Может, это был Хан?» — подумал Жаков. «Но кто теперь это подтвердит? Все те, кто знал провокатора, давно расстреляны». Остается надеяться на то, что Хан сам расколется и выдаст ценную информацию. Однако, не пробыв в тюрьме и суток, арестованный совершил дерзкий побег. Вечером он попросил охранника принести ему карандаш и бумагу, вроде как собирался написать чистосердечное признание. Тот принес, но когда он открыл тяжелую дверь камеры и просунул руку с письменными принадлежностями, Хан ухватился за нее и рывком втащил его внутрь. Там он, применив прием джиу-джитсу, ударом в горло убил беднягу и, переодевшись в его униформу, беспрепятственно покинул тюрьму. А часом позже на Нину было совершено покушение. Рабочий день подходил к концу, когда к ней на прием явился молодой кореец, который вместо того, чтобы поздороваться и пожаловаться на болезнь, выхватил из кармана пиджака револьвер и, направив на нее ствол, нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не последовало, осечка. Жакова мгновенно все поняла. Хотела позвать на помощь охранявшего ее за дверью Васю Гончарука, но у нее от испуга пропал голос. В это время незнакомец снова нажал на спусковой крючок и, о чудо, очередная осечка. Кореец растерялся. Он с укором глянул на свой револьвер, потом вновь поднял глаза на доктора и увидел, как шевелятся ее губы. «Господи, если ты есть, прости меня и помилуй». Кореец в очередной раз нажал на спусковой крючок, и снова ничего. И тогда она закричала. Что уж она кричала, в лицо этому испуганному и растерянному парню она не помнит. Только он вдруг метнулся к двери и выскочил вон. Вбежал Вася. «Что?» Она лишь устало опустилась на стул. Бледная, с дрожащими губами, она была не похожа на себя. Вася смотрел на нее и не узнавал. «Что случилось?» — вновь спрашивал он. «Да так, ничего. Уже проехали, Вася», — грустно улыбнувшись, произнесла Нина. Но это было только начало. Видно, сбежавший из тюрьмы Хан успел сообщить кому-то из своих людей о том, что по их следу идет советская контрразведка, и те предприняли отчаянную попытку помешать русским. Поздно вечером, когда Алексей возвращался домой, машину, в которой он ехал, обстреляли. «Он-то ничего». А вот Васе не повезло. Одна из пуль угодила ему в плечо. «Что случилось?» Заметив, как он вдруг неестественно дернулся и заскрипел зубами, с тревогой спросил его капитан. Но тот не ответил. Отчаянно, крутя баранку одной рукой, он сумел вывести Виллис из-под обстрела. К счастью, пуля прошла на вылет, не задев кость. Нина смазала рану какой-то мазью и перебинтовала Васе руку. В эту ночь Жакова не отпустили его в комендатуру, где он обычно ночевал вместе с комендантским взводом, оставили у себя. «Сейчас вас Ким Дэн Сан накормит, и вы ляжете спать», — сказала Нина мужчинам. «Вон какой день беспокойный выдался, надо отдохнуть». «А что, Ким еще здесь?» — удивился Алексей. «Ну-ну», — как-то неопределенно произнес он. Вымыв руки, мужчины опустились на циновки перед низеньким столиком, на котором тут же появилась еда. В этот раз Ким постарался как никогда. Накрыл будто на целую роту. Здесь были и острые корейские закуски, и дамбури, и жареные в кунжутном масле корейские пельмени, и любимые Нинины пянсе, и рисовая лапша с приправами, и еще бог весть что. «Мадам, вы тоже сиди-сиди», поклонившись, обнажив в улыбке свои белые азиатские зубы, произнес Ким, указывая на место у столика. Нина вначале отказывалась, ссылаясь на то, что уже поужинала, но повар все же сумел уговорить ее. «Ну ладно, разве что за компанию», — сказала она, подсаживаясь к мужчинам. Долгое время она не могла привыкнуть к этим циновкам, но постепенно приспособилась. Оказалось, это даже удобно. Усадив Нину за стол, Ким тут же пододвинул ей блюдо с пянсе. Она замотала головой. «Нет, мол, я только посижу». Но он упорно настаивал. «Кусай надо, мадам, кусай. Всего один пянсе. Давай, давай». Не пряча улыбки, говорил он. Потом он налил в три небольшие чашечки сури и предложил всем выпить. «И ты садись с нами», — неожиданно сказал Ким Алексей. «Давай, располагайся», — указал на место подле себя. Тот решительно отверг это предложение. «Ким садись нельзя. Ким на работа», — сказал он. Но Алексей вдруг уперся. «Я тебе разрешаю, садись», — приказал он и сунул ему в руки Нинину чашечку с корейской водкой. «Ну, давай что ли выпьем», — добавил. У повара в глазах тревога. Жаков это заметил. «Давай, давай, пей, а мы следом за тобой», — незаметно подмигнув ординарцу, говорит он Киму. А того будто бы паралич разбил, пальцем не шелохнет. И пот на лбу капельками выступил. Сидит и о чем-то лихорадочно думает. Алексей не заметил, как в комнате появилась Астра, которая, повиляв хвостом, пристроилась возле Васи. К хозяину подойти побоялась, потому как тот не любил, когда она крутилась возле стола, тогда как Вася ее баловал. «На-ка, подружка, пирожок», — тихонько шепнул он собаке и незаметно сунул ей в пасть пянсе. Та мигом его проглотила. В следующий момент она как-то странно замотала головой, после чего захрипела, стала задыхаться и сходить пеной. Наконец ее повело в сторону, и она с шумом повалилась на бок. «Что это с ней?» — удивился Вася. «Я всего-то пирожок ей дал». Но Алексей тут же все понял. Он схватил Кима за шиворот, тот дернулся, и белая его поварская куртка с треском разошлась по швам. «Вася, хватай его, это враг!» — закричал Жаков и попытался в броске повалить корейца на пол, но повар был раза в два тяжелее его, при этом оказался человеком тренированным, поэтому, падая, подмял под себя капитана. Гончарук, быстро сообразив, в чем дело, бросился на помощь капитану. Он с размаху хватил ребром здоровой руки корейца по шее, после чего тот обмяк и затих. Но когда они с Жаковым попытались скрутить повара солдатским ремнем, тот пришел в себя и начал от них отбиваться. «Товарищ капитан, отойдите, я сам», — попросил Вася и смело пошел на корейца. Между ними завязалась борьба. Наверное, в другой бы раз Гончарук действовал увереннее, но сейчас ему мешала рана. Во время схватки он то и дело морщился от боли, однако и не думал уступать противнику. Но Ким не желал сдаваться. Несмотря на свою тяжеловесность и кажущуюся неповоротливость, он был не менее прыток и напорист, чем его противник. В эту минуту они напоминали двух разъяренных сикачей, вступивших в смертельную схватку. Глаза их налились кровью, они рычали, дышали жаром, ненавидели друг друга. «Два борова дерутся, промеж них пена валится», глядя на них, почему-то вспомнил Алексей деревенскую поговорку. А его покойный дед говорил и другое. «На медведя идешь, соломки бери для подстилки на лабаз, на кабана идешь, гроб тиши». «Что верно, то верно», — подумал Жаков. «Попадись вот таким в лапы, хребет сломают». «Ну, давай, Вася, давай, дави этого гада», — мысленно подбадривал своего ординарца капитан. Несколько раз он даже пытался помочь ему, но тот твердил одно и то же — «я сам». «Сам так сам», — думал Жаков. А рука его так и тянулась к кобуре. Забыл снять, когда садился за стол. Обычно, возвращаясь со службы домой, он переодевался, на крайний случай снимал портупею с кобурой, а тут не успел, позвали ужинать. В отличие от мужа, Нина с ужасом наблюдала всю эту картину. Ей бы уйти, а она стояла и завороженно смотрела на то, как эти огромные могучие люди, на глазах превратившиеся в зверей, яростно пытались перегрызть друг другу глотки. Они перевернули обеденный стол, содрали все половики, сломали стоящую подле окна кушетку, лежа на которой Нина любила читать книжки. Покончив с одной комнатой, они вломились в другую, и там перевернули все вверх дном. «Вася, хватит!» — крикнул Алексей. «Отойди! Я буду стрелять! Ким, руки вверх! Ты арестован!» Но разве они его слышали? Они были поглощены борьбой, ревели, словно разъяренные звери, и шли напролом. «Леша, да что же это?» — умоляюще смотрела на мужа Нина. «Они же убьют друг друга!» «Отстань, не до тебя!» — прорычал Жаков. «Разве не видишь? Враг это!» Да она и без него уже поняла, однако ей страшно. Она снова говорила что-то мужу, но тот ее не слышал. Заметив, как тяжело задышал его ординарец, как ему все труднее и труднее становилось действовать одной рукой, Жаков на всякий случай вытащил пистолет. И не зря. В один из моментов Ким вдруг изловчился и мертвой хваткой сдавил Васе горло. Ординарец захрипел. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Алексей не выстрелил в корейца. Хотел только ранить его, но тот как раз в этот момент привстал, и пуля попала ему в голову. «Вот черт!» — выругался капитан. «Нина, глянь-ка, что с ним?» Нина тут же подбежала к корейцу, заглянула ему в глаза, пощупала пульс, не найдя его, попыталась нащупать сонную артерию, тщетно. «Он умер», — тихо сказала она. «Жаль», — вырвалось у Жакова. «Живой! Живой он был нам нужен! Эх!» Подав Васе руку, он помог подняться ему с пола. «А что там с нашей Астрой?» — неожиданно вспомнил он о собаке. «А ну, глянь-ка!» — снова обратился он к жене. Однако было уже поздно. Яд был настолько сильным, что другого исхода и быть не могло. «Бедный мой пес!» — обняв Астру за шею, прижав ее к себе, произнес капитан. «Ты ведь жизнь нам спасла, понимаешь? А сама?» Он смахнул кулаком скользнувшую по щеке слезу.